Глава 27. Вебер ворвался в свою квартиру, как настоящий ураган. Он влетел, безжалостно хлопнув входной дверью, и прямым ходом направился в гостиную, где я в этот самый момент скинул с себя мокрый от пота свитер и плюхнулся на диван. Еле успел. Сам вошел за секунду до него. «Дьявол! Лука, что произошло?» Остановившись в шаге от того дивана, на котором сидел я, потребовал ответа разгневанный хирург. «Мне сказали, к тебе заходил Ясногородский, а после этого ты внезапно отпросился домой». Я судорожно подыскивал слова, как завороженный, глядя на то, как быстро Вебер стягивает со своих рук кожаные перчатки, куртку, бросает их на диван и взмыленный направляется ко мне. Генрих наклонился и задрал мою майку настолько резко, что я даже вздрогнуть не успел. Немец отклеил пластырь, осмотрел шов и приклеил его обратно. После чего немедленно схватил санитара за грудки, почти невидимым для глаза движением, настолько молниеносным оно было, поставил меня на ноги. Его рука нырнула под мою одежду, добралась до спины, притянула меня к нему, и губы Вебера произнесли где-то рядом с моими: «Лука Шайзе, у меня только час». Непослушный голос ухнул в хрип. Мой голос. И я не хочу терять ни секунды. Генрих на мгновение заморозился, не ожидая от меня такого ответа. Он вперился в меня непонимающим взглядом, словно увидел впервые, но я не дал ему ни крохи драгоценного времени на это удивление. Набросился на его губы со страстным поцелуем, при этом жадно втянув ноздрями воздух, пропитанный его сильным мужским запахом, обнял руками его затылок, наконец отпустив к чертовой матери все предрассудки. Послал к чертям все страхи и опасения и затанцевал от нетерпения, как только Генрих ответил несдержанной взаимностью. «Я дикий уличный парень. У меня нет образования. У меня нет, по сути, ничего. Пару часов назад я думал, смогу ли отступить, а сейчас точно знаю, что не стану этого делать. Я буду учиться. Стану человеком. Я буду биться с этой жизнью, чтобы доказать Веберу, что достоин быть рядом с ним». Все еще стоя там, посреди гостиной, уже по пояс голый сам, и успев сорвать с Генриха его рубашку, схватился рукой за его пояс, хотел продолжить и остановился. Я хотел кое-что сказать. Вебер держал меня за плечи, но тоже не шевелился. Ледяные глаза искали встречи с моим смущением, пока, наконец, с ним не встретились. И тогда я произнес это. Те самые важные слова. «Генрих, я люблю тебя». Голос сел и сожрал окончание признания, но я упрямо откашлялся и повторил, не отводя в сторону глаз. «Я люблю тебя». «Лука». «Подожди», — дернул запряжку на ремне его брюк. Продолжил. «Я хочу сказать. Это важно. Пожалуйста, дослушай меня. Все время, пока ты был в Вене, я ждал не только Тимура. Я очень ждал тебя. Я не мог понять, что со мной происходит. Ты не звонил, сам я не решался набрать твой номер. Тогда еще не понимал, что чувствую. Теперь только знаю. Понимаю. Зачем встречался с Марусей? Я всеми силами пытался задавить влюбленность в тебя. Это правда». Генрих опустил ладонь на мою левую ключицу. «Нет, подожди. Пожалуйста, мне трудно говорить, но я хочу, чтобы ты знал. Я никогда не думал, что смогу так сильно влюбиться. У меня не было такой цели. Я искал встреч с тобой только из-за Тимура, но как только ты уехал, я... Черт, я не умею говорить красиво. У меня нет такого образования, как у тебя. Я тупой. Дворняга. Я не должен быть здесь, просто не имею права. Я хотел продаться тебе в обмен на здоровье моего брата, но очень быстро понял, что начинаю сходить с ума, когда подолгу тебя не вижу. Искал встреч с тобой, а когда Тимур вернулся, а ты нет, я... Генрих, я кое-что понял». Легкое дуновение магического ветра, невесть откуда взявшегося в этой светлой комнате на последнем этаже современного здания, слезало всю духоту и напряженность. Лед в его серых глазах растаял. «Люка, я же тебе уже несколько раз повторял, приехал за тобой. За тобой, понимаешь?» Его ладонь обняла мой затылок, потрепала по волосам. «Твое признание — лучшее, что ты мог сделать». Хирург вдруг весело улыбнулся. «Но оно не отменяет твоего наказания, подлый маленький лис. А теперь, когда я точно знаю, что ты хотел грязно использовать меня в своих целях...» Вебер уже откровенно смеялся. «Оно станет еще более ужасным. Ты знаешь, сколько всего я хочу с тобой сделать?» Нападение его губ погасило мою усмешку. Я обнял его, а Вебер в ответ прижал меня к себе. Груда булыжников вывалилась на пол из сетки, несколько месяцев назад заковавшей мое провинившееся сердце. Булыжники забрали с собой пожиравший меня стыд. Конечно, улица учит людей становиться жестокими, обрастать грубой шкурой, которую не может пробить ни одна беда. Постепенно от пинка к пинку ты набираешься опыта, все больше закрываешься в себе, обрастаешь оружием, способным тебя защитить. Ты думаешь, все, теперь-то уж точно тебя никто не обидит, и допускаешь роковую ошибку, направив оружие, которое ты так тщательно создавал, против того единственного ангела, в чью задачу входит спасти твою прогнившую насквозь из самого детства душу. Вебер повалил меня на пол и грязно выругался на своем немецком. «Черт, почему у меня так мало времени? Это могло бы быть нашим первым нормальным свиданием. Я пока не знаю, что тебе сказал Виктор, что заставило тебя открыться мне. В любом случае, я благодарен ему. Что бы это ни было, оно того стоит». Золотые пальцы потянули за машинку на молнии моих джинсов. Мы использовали весь отведенный нам час, секунда в секунду.